28 глава. Вспоминая впоследствии случившееся, Валандер думал, что ему это приснилось. Жаркий безветренный августовский день. Яркая зеленая листва фруктовых деревьев. Под одной из груш Анбрид с мобильным телефоном. Сам Валандер сидит на белом деревянном стуле. Напротив Ларс Скандер. А из окна вот-вот выбросится женщина. Остановить ее они не успеют. И хоть высота небольшая, не смертельная, женщина, похоже, собирается броситься головой вперед, а вокруг дома каменная дорожка. На мгновение все застыли, скованные ужасом. Женщина в окне кричала, не умолкая ни на секунду. Боль, которой был пронизан ее крик, скорбь матери о погибшей дочери, прорезали тишину августовского дня, как алмаз, гладкую поверхность стекла. Отшвырнув в сторону телефон, Анбрид бросилась к дому. Валандер заорал во все горло, о чем и сам потом вспомнить не мог. Ларс Скандер медленно приподнялся со стула. Казалось, до него не доходит смысл происходящего. Обсуждая на обратном пути случившееся, Валандер и Анбрид сошлись в одном. Мучительнее всего было слышать этот крик. Анбрид вбежала в дом. Валандер встал под окно, вытянув руки. К нему присоединился Ларс Скандер, который, однако, был не в силах что-либо предпринять. Он просто стоял, неотрывно глядя на несчастную женщину в окне. Но вот сзади нее показалась Анбрид. Одним рывком она оттащила женщину от оконного проема. Крик оборвался. И сразу наступила тишина. Поднявшись наверх, мужчины увидели обеих женщин, сидящими на полу. Анбрид крепко обнимала несчастную. Валандер спустился вниз и вызвал неотложку. Вскоре мать Малин увезли, и все вернулись в сад. Анбрид подобрала валявшийся в траве телефон. Валандер сел за стол на один из деревянных стульев. «Когда окно хлопнуло, я разговаривала с Мартинсоном. Он там, наверное, гадает, что у нас произошло. Перезвони ему», — посоветовал Валандер. Анбрид села за стол напротив него. Вокруг велась оса. Светберг безумно боялся ос. Но теперь его уже нет в живых. И многих других тоже. Слишком многих. Потому-то они и оказались в этом саду. «Скажу тебе честно, я боюсь, что он уже наметил себе следующую жертву», — сказал Валандер. «Каждую секунду я жду, что раздастся звонок телефона, и мне сообщат о новом преступлении. Я ищу, и пока не вижу никаких признаков того, что кошмар наконец закончился, и нам больше не придется склоняться над трупами убитых им людей». «Мы все об этом думаем», — ответила Анбрид. «Просто вслух не говорим». Они замолчали, подавленные ужасом происходящего. Оба знали, что страх не отпустит их до тех пор, пока преступник не окажется за решеткой, и вина его не будет полностью доказана. «Она чуть не выбросилась из окна», — произнесла Анбрид. «Нам трудно даже представить, что творится в ее душе». Потом Анбрид позвонила Мартинсону и объяснила, что случилось. Валандер, отодвинувшись в тень, углубился в размышления. Итак, место съемки было выбрано несколько недель назад. Кто мог об этом узнать? И как? Валандеру не терпелось выяснить, был ли у Хага помощник. Закончив говорить с Мартинсоном, Анбрид тоже пересела в тень. Он обещал перезвонить. Родители Вернера очень стары, а сейчас от горя вообще впали в маразм. «Был ли у Хага ассистент?» – спросил Валандер. «Пусть наши помощники из Мальмё выяснят это. Кто им может дать такую информацию? Вы помните Бирка из Лунда? А как же? С Бирком, полицейским старой закалки, у Валандера всегда были самые теплые отношения». «Он теперь перевелся в Мальмё», — продолжала Анбрид, — «и, по-моему, как раз занимается нашим делом». «Значит, за результат можно не беспокоиться», — ответил Валандер. Достав из кармана телефон, он нажал кнопку памяти и позвонил в полицию Мальмё. Ему повезло. Секретарь сразу соединила его с Бирком. Они обменялись приветствиями, потом заговорили о деле. «Я переслал тебе информацию», — сказал Бирк, — «но ты ее, видимо, еще не получил». «Пока нет». «Тогда слушай». Ателье Рольфа Хага находится недалеко от площади Нобеля. В основном он работал там. Плюс в последние годы у него вышло два фотоальбома. Один он сделал в Эритрее, второй на Азорских островах. «Я прерву тебя», — сказал Валандер. «Мне нужно самое главное. Был ли у Хага ассистент?» «Был». Валандер знаками попросил у Анбрид ручку. Нашел в кармане рубашки старый чек и приготовился записывать. «Как его зовут?» «Мужчины-фотографы часто берут себе в ассистенты женщин. Бывает ли наоборот? Не знаю». «Ну и как ее зовут?» «Мария Юртберг». «Ты разговаривал с ней?» Это невозможно. В пятницу она уехала к родителям. Они живут в лесах, телефона там нет. Мобильный она не взяла, он остался в офисе. Я разговаривал с девушкой, ее соседкой по квартире. Она сказала, что Мария любит иногда отдохнуть от цивилизации, побыть на природе и хочет, чтобы ее в это время даже звонками никто не беспокоил. Но сегодня вечером она должна вернуться в Мальме. Самолет прилетает в Стуруп в 19:15. Я сам ее встречу. Но думаю, она вряд ли причастна к убийству своего шефа и молодоженов. Ответ Бирка не удовлетворил Валандера. Прекрасно понимая, что раздражение и нетерпение только мешают работе полицейского, он, однако, не смог совладать со своими чувствами. «Нам сейчас самое главное выяснить, кто из посторонних мог знать место съемки. По нашим сведениям, таких людей было совсем мало, и мы могли бы быстро обзвонить их всех». «Вчера я осмотрел ателье», — продолжал Бирк. «На это ушло полночи. Нашел письмо, датированное 28 июня. В нем Турбьерн Вернер сообщает Хагу о своем согласии проводить съемку в указанном месте. Откуда отправлено письмо? Судя по тексту, оно было написано в Истаде. Где оно сейчас? На полке в моем кабинете. А конверт со штемпелем? Мне кажется, я видел его в офисе, в мешке с мусором. Может быть, он и сейчас там? Или его выбросили? Все-таки уже не одна неделя прошла. Надо найти конверт, если его, конечно, не выкинули. Зачем он тебе нужен? Если письмо написано в Истаде, значит, и опущено там же. Меня интересует, есть ли на конверте признаки того, что его вскрывали, а потом опять заклеивали. Так что конверт нужен мне для технической экспертизы». Бирк не стал задавать лишних вопросов. Он просто пообещал сразу же съездить в ателье. «По-моему, ты что-то мудришь с этой версией». Все же предостерег он Валандера. «Другой у меня нет», — ответил тот. «Но отрицательный результат тоже результат. Если моя версия не подтвердится, я просто забуду о ней. Несомненно одно, преступник чрезвычайно хорошо информирован. Нам нужен ответ на вопрос, как ему удавалось получать такие подробные сведения». Бирк обещал позвонить, когда будут новости. Анбрит и Валандер вернулись в Истад. Было 12 часов. Валандер попросил высадить его на Эстерледене. Он хотел перекусить и предложил Анбрит составить ему компанию, но она отказалась. Валандер пешком отправился на Мариагатан. Поджарил яичницу, поел, завел будильник и лег. Он спал полчаса, и в 10 минут второго уже снова был на работе. Пройдя к себе в кабинет, Валандер перебрал листочки с сообщениями о звонивших ему людях. Потом сел за стол и на одном дыхании сделал резюме всех последних событий. Так ему было проще представить себе, какой информацией должен был располагать преступник. Перечитав свои записи, Валандер понял, что почтальонская версия вовсе не так нелепа, как кажется, и отправился на проходную, чтобы узнать у девушки, которая по выходным заменяла Эббу, где сортируются приходящие в Истад и его окрестности письма. Но она только пожала плечами. «Нельзя ли это выяснить?» – спросил Валандер. «В воскресенье? У нас сегодня обычный рабочий день. Но мы же не почта». Впечатление было такое, будто он спросил об одолжении. Валандер хотел вспылить, но сдержался. «Насколько я понимаю, выемка писем из почтовых ящиков производится и в выходные, а значит, на почте тоже кто-то работает в воскресенье», – произнес он как можно вежливее. Услышав, что секретарша постарается выяснить то, что его интересует, Валандер поспешил вернуться к себе. Уже закрывая дверь кабинета, он вдруг вспомнил свой разговор с Анбрит. Они тогда решили, что в деле фигурируют два почтальона. А ведь на самом деле их трое. Сев за стол, Валандер попытался восстановить в памяти подробности рассказа Стуры Бьорклунда. Итак, Бьорклунду показалось, что кто-то заходил к нему во двор. Причем кто-то чужой. Соседи к нему не заходят, зная, что он непрошенных гостей не любит. Из посторонних доступ разрешен только почтальону. Что же получается? Телескоп поставил в сарай почтальон, подумал Валандер. Чушь какая-то. Полная бессмыслица, которая начинает лезть в голову тогда, когда других версий нет. Пробурчав что-то нелестное в собственный адрес, Валандер стал просматривать отчеты, которые скопились на столе. Тут в дверях показался Мартинсон. Валандер отодвинул бумаги в сторону. «Ну как?» – спросил он. «Анбрит рассказала про ваши приключения. У нас, правда, никто из окна не пытался выброситься. Родители Турбьорна Вернера для такого староваты. Но горе их, конечно, страшно. Они передали все хозяйство Турбьорну, а сами хотели уйти на покой, надеясь, что молодые продолжат дело. Их второй сын несколько лет назад погиб в автокатастрофе, и вот теперь Турбьорн. «Убийце на это наплевать», — ответил Валандер. Мартинсон отошел к окну. Было видно, что он сильно взволнован, и Валандер подумал, что Мартинсон уже работает на пределе. Валандер помнил, как Мартинсон когда-то пришел на работу в полицию, полный самых радужных надежд, хотя в то время служба в полиции уже не считалась престижной. А потом и вовсе наступил период, когда полицейские стали объектом всеобщего презрения. Но эти перемены в общественном сознании никак не повлияли на профессиональный выбор Мартинсона. Полиция такова, каково общество. И Мартинсон хотел стать хорошим полицейским, в чем, кстати, весьма преуспел. Но в последние годы он сильно изменился. И Валандер уже сомневался, что Мартинсон продержится в полиции до пенсии. Скорее, он найдет себе какую-то другую работу. Не отходя от окна, Мартинсон повернулся к Валандеру. «Это еще не последние жертвы. Мы пока этого не знаем, но риск, безусловно, есть. А что ему может помешать? Его ненависть к людям не знает границ. Мотива, как такового, нет. Он убивает ради убийства. Вряд ли. Просто мы пока не поняли, что им движет. По-моему, ты не прав». Мартинсон произнес это с нажимом, и Валандеру показалось, будто он в чем-то его упрекает. «В чем же я не прав? Несколько лет назад я, так же, как и ты, думал, что беспричинного насилия не бывает. Но теперь все иначе. Страна изменилась, а мы не заметили, как это произошло. Мы перешли некую границу. И вот, пожалуйста, насилие стало нормой. Целое поколение молодых людей лишилось в жизни опоры. Никто не объяснил им, что хорошо, а что плохо. Теперь вообще отсутствует понятие «хорошо» и «плохо». Каждый отстаивает свою правоту. Зачем тогда нужны полицейские? На такой вопрос тебе лучше ответить самому. Что я и пытаюсь сделать». Мартинсон опустился в просиженное кресло. «Ты знаешь, во что превратилась Швеция? В страну без законов. Кто поверил бы 15-20 лет назад, что в нашей стране воцарится беззаконие?» «Пока этого не случилось», — ответил Валандер. «Так что тут я с тобой не согласен. Хотя, конечно, в чем-то ты прав. Поэтому особенно важно, чтобы такие, как ты и я, воспротивились этим тенденциям. Я тоже так раньше думал. Но теперь мне начинает казаться, что мы проиграли». «Наверное, каждому, кто работает в полиции, время от времени приходят в голову подобные мысли», — сказал Валандер. «Но это вовсе не означает, что я не прав. Мы должны давать отпор. Так же, как сейчас, мы, несмотря ни на что, пытаемся противостоять этому психу. Охотимся за ним, выслеживаем. И не сдадимся, пока его не поймаем». «Мой сын решил стать полицейским», — сказал Мартинсон. «И спрашивает меня, как и что. А я не знаю, что ему ответить». «Присылай его ко мне», — предложил Валандер. «Я с ним поговорю. Ему 11 лет. Самый подходящий возраст, чтобы попытаться разобраться в жизни. Я скажу ему». Воспользовавшись моментом, Валандер перевел разговор на расследование. Что родителям Вернера было известно про съемку? Ничего, кроме того, что она пройдет между венчанием и ужином. Валандер хлопнул ладонями по столу. «Это прорыв. Расследование вступает в новую фазу». «В какую теперь? Раньше мы двигались ползком, а теперь как?» «А теперь в полный рост», — сказал Валандер и поднялся со стула. «Я жду всех в 3 часа, включая Турнберга. Возьми это на себя». Мартинсон кивнул. В дверях он обернулся. «Ты не передумаешь насчет моего сына?» «Как закончим с этим делом», — ответил Валандер, — «присылай его ко мне. Я ему даже дам примерить свою фуражку». «А у тебя есть?» — удивился Мартинсон. «Есть, только не знаю где». Валандер вновь погрузился в отчеты. Но тут затрещал телефон, звонила девушка-секретарь. Она сообщила, что сортировка почты происходит в Истатском отделении связи, расположенном на Мейерегатен, улице, проходящей сразу за больницей. Записав номер телефона, Валандер поблагодарил секретаря за помощь, позвонил на почту и долго ждал у телефона, но трубку так и не сняли. Конечно, можно было туда съездить, но Валандер решил не торопиться. Он чувствовал, что к этой поездке нужно подготовиться. Отправляясь на совещание, Валандер был готов к открытой конфронтации с Турнбергом. Откуда взялось это чувство, он не знал. Ведь стычка в Нюбрустранде была пока единственным проявлением их конфликта, если не считать истории с жалобой Нильса Хагрута, которая тоже еще неизвестно, чем закончится. Но Валандер считал свои отношения с Турнбергом необъявленной войной. Однако ожидания Валандера не оправдались. Турнберг, к его немалому удивлению, вел себя на совещании очень лояльно, помогал сглаживать разногласия, и поддерживал уверенность членов группы в правильности предпринятых действий. Валандер даже засомневался, не поторопился ли он с оценкой Турнберга. Может быть, его высокомерие на самом деле лишь защитная маска? В начале совещания Валандер сообщил его участникам о наметившемся прорыве и о том, что теперь все усилия следует сосредоточить на поиске ответа на вопрос, кто мог знать время и место съемки. Начать эту работу надо незамедлительно, сразу после совещания. Все остальные дела на время откладываются в сторону. Слова Валандера вызвали целый шквал возражений. Особенно усердствовал Хансен, по мнению которого Валандер совершенно безосновательно зациклился на одной версии. Все свидетели в один голос утверждают, что у Малин и Турнберга было много близких друзей, с которыми они вполне могли поделиться своим секретом. А родители Вернера явно страдают старческим склерозом и могут просто не помнить, что им говорил сын. Другими словами, Хансен хоть и не опровергал версию Валандера, но считал, что лить воду на одну мельницу пока рано. Но тут в разговор вмешался Турнберг. Выступление его было кратким и очень конкретным. Проанализировав сложившуюся ситуацию, он принял точку зрения Валандера и подтвердил, что в ближайшее время необходимо сконцентрировать усилия на решении основного вопроса – кто знал, когда и где должна проходить съемка? Закончив говорить, Турнберг сел, и лицо его приняло обычное невозмутимое выражение. Дискуссия сразу прекратилась. О чем спорить, если даже прокурор поддерживает версию Валандера? Остаток совещания ушел на составление плана действий и распределение поручений. Поездку в Стуруп и встречу с помощницей Хага Валандер взял на себя. Если не произойдет ничего экстренного, следующее совещание предварительно договорились провести вечером. В противном случае придется собраться раньше. Перед тем, как закрыть совещание, Валандер сказал: «Стена, преграждавшая нам путь, вот-вот рухнет. Однако, хотя говорить о таких вещах не принято, но от мысли не убежишь. Все мы понимаем, что преступник может вновь выйти на охоту. Сегодня, завтра, на следующей неделе, когда угодно. Сколько времени есть в нашем распоряжении и есть ли оно вообще, неизвестно». Когда оперативка закончилась и все стали расходиться, Валандер хотел было остановить Турнберга, но не нашел, что сказать, и промолчал. Было 4:30. Через 2 с небольшим часа прилетает ассистентка Рольфа Хага. Валандер попытался дозвониться Бирку, однако того не оказалось на месте. Дальше Валандер сделал то, чего не делал никогда в жизни. Запер дверь и лег на пол, пристроив под голову старый портфель. Он уже почти заснул, когда в дверь постучали. Но Валандер не ответил. Он не сможет работать, если не поспит хотя бы час. В ящике стола с незапамятных времен валялся будильник. Теперь он пригодился. Ему снова снился отец. Тревожные картинки детства. Запах скипидара. А вот Валандер уже взрослый. Поездка в Рим. Мартинсон, почему-то на испанской лестнице, кажется совсем маленьким. Валандер кричит ему, но Мартинсон не слышит. И все. Сон прерван, что было дальше, Валандер не помнит. Валандер с трудом поднялся с пола. В спине что-то хрустнуло. Он отпер дверь и поплелся в туалет. Как он ненавидел эту усталость. Она парализовала его, лишала сил и здоровья. С годами ему становилось все труднее бороться с ней. Валандер постоял, сунув голову под холодную воду, потом долго мочился. На свое отражение в зеркале он старался не смотреть. В 7:45 Валандер выехал из Истада в направлении Стурупа. Небо было безоблачным, ветер слабым, температура около 15 градусов. Меньше чем через 30 минут он уже парковался возле желтого здания аэропорта. Пройдя в зал ожидания, он увидел возле одной из стен высоченную фигуру со скрещенными на груди руками – Бирк. При появлении Валандера лицо его, за мгновение до этого мрачное, сразу расплылось в удивленной улыбке. «Ты здесь?» – спросил он. «Решил составить тебе компанию». «Самолет не опаздывает», – сообщил Бирк. «Но по чашечке кофе мы выпить успеем». Они пошли к буфетной стойке. «Я перерыл весь мешок с бумагами», – рассказывал по дороге Бирк. «Там нашлись разные конверты, но того, который ищешь ты, нет. В этом расследовании нам вообще не очень везет. Видимо, я хотел слишком многого». Бирк купил себе булочку и пирожок. Сделав над собой усилие, Валандер решил выпить пустой кофе. «Но зато я поговорил с нашим криминалистом», – продолжал Бирк, заняв очередь в кассу. «У него отменная голова и потрясающее воображение». Осмотр места преступления он проводит артистически. Хокон Тобиассон, может, слышал о таком?» Валандер покачал головой. Тут в динамике зазвучал голос диктора, сообщающий о приземлении самолета. Полицейские прислушались. Оказалось, что это чартер с опозданием, прилетевший из Марбелии. «Так вот, Хокон говорит, что есть много способов распечатывания писем», — снова возобновил свой рассказ Бирк. «Раньше письма держали над паром и подковыривали вязальными спицами. Теперь нашли более изощренные методы». Хокон сказал, что мог бы без проблем вскрыть любое письмо, причем совершенно бесследно. «Эх, был бы у нас конверт», — вздохнул Валандер. Бирк вытер рот и внимательно посмотрел на Валандера. «Все-таки я не очень понимаю, зачем тебе конверт и чем может помочь расследованию Мария Юртберг. Хотя, если бы ты не надеялся узнать от нее что-то важное, ты бы сюда не приехал». Валандер рассказал Бирку обо всем, что случилось за последние сутки. Только он успел закончить, как объявили о прибытии ожидаемого ими самолета. Пассажиры пошли на выход. К удивлению Валандера, Бирк вытащил из кармана сложенный альбомный лист и развернул его. На листе было написано «Мария Юртберг». Встав посередине коридора, Бирк поднял плакат. Валандер держался чуть в стороне. Мария Юртберг оказалась красивой женщиной с очень выразительными глазами и длинными темно-каштановыми волосами. На плече у нее висел рюкзак. Валандер подумал, что она, видимо, еще не знает о гибели Хага. Слушая Бирка, она недоверчиво мотала головой. Не прерывая своего рассказа, Бирк снял у нее с плеча рюкзак. Затем представил ей Валандера. Другого багажа у Марии не было. «Вас кто-то должен встретить. Я собиралась ехать на автобусе. Тогда мы вас подвезем. Тем более, что разговор, который нам предстоит, ждать не может. Хотите, поедем в полицию, хотите, в ваше ателье». «Неужели это правда?» – спросила она. «Рольф убит?» «К сожалению, да», – ответил Бирк. «Сколько времени вы были его ассистенткой?» «Недолго. Всего с апреля». «В таком случае она не станет слишком горевать, если, конечно, с фотографом ее не связывали более интимные отношения», – подумал Валандер. Мария предпочла ехать в ателье. «Садитесь с Бирком, потому что мне еще нужно сделать несколько звонков», – сказал Валандер. «Звонишь за рулем?» «Рискованно», – заметил Бирк. Выехав на дорогу, ведущую в Мальмю, Валандер хотел связаться с Нюбергом, но передумал, решив сначала послушать, что скажет Мария. 2 часа спустя он понял, что она ничем не сможет помочь расследованию. Разговор проходил в ателье, кругом стояли экраны и лампы на штативах. Про Нюбрустранд Марии ничего известно не было. Рольф говорил, что собирается на свадьбу, но она никак не увязала это с его работой. Сама Мария в пятницу вечером уехала в Худиксваль к родителям. На понедельник у них была запланирована съемка новой банковской конторы в Треллеборге. О Малин Скандер и Турнбьерне Вернере она слышала впервые. Полицейские просмотрели настольный календарь, в котором Хак и его помощницы отмечали даты заказов. На субботу 17 августа ничего намечено не было. Страница осталась чистой. Бирк показал Марии письмо к Турнбьерну Вернеру, обнаруженное среди прочей корреспонденции фотографа. Оказалось, что и его она прежде не видела. «Письма вскрывал сам Рольф», — сказала Мария. «Я ему помогала во время съемок и потом, когда мы проявляли и печатали фотографии. В другие дела я не лезла». «Кто еще мог видеть это письмо?» — спросил Валандер. «Кто бывает в ателье? Уборщица? Сторож?» «Мы убираем сами. Клиенты в офис никогда не заходят». «Значит, здесь бывали только Рольф и вы?» «В основном он. Мне здесь тоже делать нечего». «Не было ли у вас за последнее время ограблений?» «Нет». «Я просмотрел содержимое мешков с бумажным мусором», — сказал Бирк, «но конверта от этого письма не нашел». «Каждый понедельник мы выбрасываем мусор из этих мешков. Рольф любил, чтобы в ателье было чисто». Валандер переглянулся с Бирком. Сомневаться в искренности Марии не было причин. Видимо, она действительно ничего не знала и помочь им не могла. «Были ли у Рольфа враги?» — спросил Валандер. «Да нет. Откуда?» «Не был ли он в последнее время чем-то озабочен? Не заметили ли вы в его поведении чего-нибудь странного?» «Он был такой, как всегда». «Какие вас связывали отношения?» Она поняла, что имеет в виду Валандер, но не обиделась. «Ничего личного», — ответила Мария. «Нам хорошо работалось вместе. Я многому научилась. Хочу сама стать фотографом». «С кем Рольф Хаг был близок? Была ли у него девушка?» «Он был необщительным человеком и почти никогда не рассказывал о себе. Ни о каких девушках я от него никогда не слышала. «Ну что ж», — сказал Бирк, — «у него в квартире мы еще побываем. А наш разговор, я думаю, на этом можно закончить». «А как мне быть завтра?» — спросила Мария. «Рольф убит». Ни Валандер, ни Бирк не знали, что ей ответить. Бирк предложил отвезти ее домой. Валандеру пора было возвращаться в Истед. Они простились на улице возле ателье. И вдруг Мария заплакала. «В голове не укладывается», — проговорила она. «Два дня назад, когда я уезжала, все было в порядке. И вдруг, на тебе». Бирк обнял ее за плечи. «Я отвезу ее», — сказал он Валандеру. «Ты позвонишь?» «Приеду, позвоню», — ответил тот. «Ты потом куда?» «Вечером съезжу к Рольфу на квартиру». Валандер проверил, записан ли у него номер мобильного телефона Бирка. Потом пошел к своей машине, припаркованной на противоположной стороне улицы. Бирк и Мария Юртберг уехали. Валандер открыл дверь машины, и тут в кармане у него затрещал телефон. В трубке послышался женский голос. «Это Курт Валандер?» «Да». «Лоня Кьер беспокоит». «Звоню, чтобы сказать. Эта женщина, Луиза, сейчас в Амиго. Что нам сделать?» Валандер принял решение мгновенно. «Я в Мальме. Скоро буду у вас. Если она соберется уходить из бара, проследите за ней. Постарайтесь успеть на 11-часовой паром. Тогда вы без четверти 12 будете в Копенгагене. Я буду ждать вас на выходе с причала». «Только не упустите ее», — попросил Валандер. «Она мне очень нужна. Будем смотреть в оба, обещаю». Валандер припарковал машину возле порта. Ровно в 11 бегун отчалил от пристани и взял курс на Копенгаген. Валандер сидел на верхней палубе и смотрел в темноту. Вспомнив про телефон, он пошарил в карманах куртки, но там его, увы, не было. Видимо, остался в машине. Позвонить с парома тоже оказалось невозможно. Девушка из обслуживающего персонала сообщила ему, что их телефон не работает. Валандер кивнул. «Ну что ж, мобильник наверняка есть у Лоны Кьер». Тут в голову ему пришла новая мысль. «А выключил ли он фары, когда выходил из машины?» Помучившись какое-то время, но так и не вспомнив, Валандер снова уставился в темноту, чувствуя, как напряжение внутри нарастает.